Глава 20. След ягуара. Ваши пальцы пахнут ладаном. А. Вертинский. До обеда Севергин отлеживался, свернувшись под одеялом. В жаркий полдень Алена затопила печь. Егор лежал на горячей лежанке, как раненый зверь. В колючем ознобе мучился жаждой, как отравленный. Обычная человеческая жизнь, какая ни на есть, с трудами, заботами, надеждами и скромными радостями, утратила всякий смысл и обесцветилась, как в пекельном пламени. Что делать теперь? Как жить? Молиться, чтобы Бог милосердно отнял память? Бежать в монастырь, проситься к исповеди, покаяться отцу Нектарию? Но разве поймет его старик-монах? При одной мысли о покаянии из берложьих глубин его памяти поднималась свирепая гордость и ревность ко всякому, кто коснется его тайны. Словно там, на берегу забыти, на белоснежном кресте ее тела, он познал ногое откровение. Заглянул в мастерскую Бога и сам на миг стал Богом. «Егорка! Егор Сергеевич! Эй, участковый! Проснись! В забыти нам утище утопленницу поймали!» В окошко барабанила сморщенная старушечья рука. «Ну, наконец-то!» С жестоким облегчением пробормотал Севергин. На берегу вокруг скомканных сетей уже толпилась половина деревни. «Опять браконьери, Жеха?» — спросил Севергин у местного рыбаря, равнодушно дымящего самосадом. — Скажи спасибо, что твою работу делаю, — пробурчал бурый от солнца и водки рыбак. Тело было едва прикрыто засаленным спинжаком рыбаря. Золотистые пряди стлались по осоке. Юная кожа жемчужно отсвечивала на ярком солнце. Со дня исчезновения девушки прошло четверо суток, но смерть все еще не получила своей законной доли. Он сразу узнал Ладу, но не по фотографии, а по тому последнему облику, который провидел художник, писавший ее портрет. Скинув китель, Егор плотнее прикрыл тело от людских глаз, от яростного света и принялся срочно вызванивать район. После того, как на месте поработала опергруппа, Севергин пошел за анчаром. Этот отпечаток на свежей глине, похожий на след армейского ботинка, он приметил заранее и прикрыл ветками, чтобы никто случайно не затоптал. След отпечатался много ниже по течению от места обнаружения тела и не заинтересовал эксперта. Анчар быстро понял, что от него требуют, и уверенно взял след. Теперь он азартно тащил проводника через Волыжин лес прямиком прямиком к языческому становищу. Час назад лагерь язычников пережил налет Квита и его подручных, нагрянувших с внезапным обыском. Примечательно, что обыск не имел отношения к обнаруженному на Дарином Амутище телу и был предпринят по прямому указанию Шпалеры. Но так уж получилось, что москвичи, всюду опаздывая, здесь сработали с явным опережением. Сказочные шалаши походили на разоренную медведем муравьиную кучу. На поваленном родовом столбе тоскливо каркал ворон. Древо желания шелестело обрывками лент, и ветер разносил пепел ритуальных костров. Купальские венки, брошенные в озеро, не желали вянуть. Ветром их сбило в кучу и пестрым островом прибило к берегу. Под ногой Севергина хрустнула глиняная уточка-свистулька. В лесной тишине звучал глуховатый басок. У костра сгрудились общинники, внимая Будимиру. «На наших глазах потомки Чернобога берут верх над потомками рода. Но священная битва Яви и Нави, где бились наши отцы, где предстоит биться и нам, только разгорается», — вещал верховный волх. Приветствуя Егора, он, по примеру древних римлян, поднял вверх прямую правую руку. Пес покружил вокруг древа желаний, откуда подручными Квита были срезаны все амулеты, и широкими рывками поволок Егора к утесу. След оборвался у железных дверей, опечатанных свежей, подтаявшей на солнце монастырской печатью. Значит, человек шел к омуту прямиком из монастырского подвала. Он же заходил к язычникам. Зачем? Похоже, из подвала он вышел с тяжелой ношей. Следы, ведущие к реке, были заметно глубже тех, что отпечатались на тропе к языческому лагерю. Значит, вход в подвал запечатали после того, как из него вышел человек с поклажей.